Глава 21. Зона выхода пассажиров после прилета переполнена. Гул толпы отражается в моем сознании, пока я старательно разглядываю снующих туда-сюда людей в попытке разглядеть тех троих, кого мы ждем. О посадке самолета было объявлено чуть больше 10 минут назад. Но свекрови, свекра и Матвея все нет и нет. В душе поселяется нехорошее предчувствие, а я сжимаю металлическое ограждение перед собой до побеления пальцев, пытаясь унять дрожь в руках. «Спокойнее, Жень!» — ласково шепчет на ухо Артем. «Не экзамен сдаешь ведь!» Вздрагиваю от неожиданности. Занятая своими мыслями, не заметила, как он успел подойти настолько близко и теперь стоит за моей спиной. «Все же хорошо, правда?» — дополняет все в таком же тоне. Неуверенно киваю в ответ, а мужчина кладет свои ладони поверх моих и аккуратно сжимает. На мгновение становится и правда легче, но стоит подумать о том, в какой позе нас может застать мой сын. «Отойди немного», — прошу тихонько. Невольно и сама пытаюсь отодвинуться, вот только передо мной ограждение. А Рупасов не выпускает из капкана своих объятий. «Ты же обещала мне!» Напоминает он с тенью укора и прижимается ко мне еще плотнее, продолжая нашептывать на ухо. «Разве что-то успело поменяться? Или уже передумала? Снова!» Последнее звучит безоговорочным заключением. Сердце болезненно сжимается. В какой-то мере Артем прав. И, наверное, столь яркая демонстрация отношения рядом находящегося со мной – наиболее легкий вариант, чтобы свекровь не задавала лишних вопросов, но... «Пожалуйста, Тём!» Продолжаю настаивать на своем. «Матвей, он...» «Не так сразу, Тём!» «Пожалуйста!» Комкую фразы, начиная нервничать еще больше. Вряд ли 7-летний мальчик оценит присутствие чужого мужчины около своей матери, тем более в таком ключе. Да и витающее в воздухе напряжение, когда Рупасов так близко, слишком отчетливо, чтобы пошло на пользу. «Хорошо!» Пусть и не сразу, но сдается в итоге Артем. «Кстати, пока не забыл». Он отодвигается в сторону, а после тянется в задний карман джинс, доставая оттуда мой смартфон. О нем я уже успела подзабыть. К тому же считала, что гаджет остался в машине, поэтому скрыть удивление, когда смотрю на Рупасова, не удается. «Когда ты...» Бормочу односложно, но тут же замолкаю, решив не обременять нас обоих несвоевременными расспросами. «Спасибо», — заканчиваю в итоге, натягивая подобие благодарной улыбки. Забираю телефон и возвращаю взгляд на встречный поток людей. «Твою вторую игрушку оставил под водительским сиденьем», — дополняет Артем. «Мне требуется не одна секунда, чтобы сообразить, о чем именно он говорит». Но красноречивый, снисходительный взгляд синих глаз не оставляет иных вариантов, ровно как и последующий вопрос. «С каких пор вообще ты таскаешь с собой огнестрел, а, Жень?» Больше не гляжу в сторону своего сопровождающего, но даже так чувствую на себе все то неодобрение, с которым он смотрит на меня. Становится не по себе. И еще больше, когда память услужливо подсовывает недавние события на дороге, с участием главного предмета нынешнего обсуждения. «С некоторых», — отзываюсь неопределенно. «Совсем не хочется делиться историей, в которой фигурирует потенциальный маньяк и 12 убийств в его исполнении, тем более что время и место явно неподходящее. Вот только мои желания здесь не учитываются». «И все-таки», — напряженно переспрашивает Артем. Рупасов вновь кладет свою ладонь поверх моей, но на этот раз сжимает гораздо крепче и разворачивает меня к себе лицом, внимательно вглядываясь в лицо. Решимости в синих глазах столько, что и сомнения не остается. Не отстанет, пока не получит безоговорочную капитуляцию. «Потом обязательно расскажу тебе, но не сейчас, хорошо?» Вздыхаю тяжело. Мужчина неприязненно морщится. «Это связано с твоей соседкой?» – мрачно проговаривает Артем. «Мне остается только устало улыбнуться на его умение делать правильные выводы». «Понятно», – угрюмо реагирует он. сжимает наши руки еще сильней, причиняя боль. Но я не пытаюсь остановить его или вырваться из захвата чужой ладони. Внезапно просто осознаю, источник этой боли – я сама. Каждый раз, когда мой самый первый в жизни мужчина так реагирует, все из-за меня. «Мама!» – вырывает из пелены несвоевременных раздумий звонкий голос. Оборачиваюсь, выкидывая из головы абсолютно все, что было до этого момента. Даже не замечаю, когда Артем отпускает мою руку, с огромным интересом разглядывая то, как загорелый мальчишка с темными растрепанными волосами несется ко мне со всех ног. На нем темные джинсы и теплая куртка поверх белого джемпера, а через плечо перекинут большой рюкзак цвета хаки, который то и дело подпрыгивает и бьет владельца по боку, пока тот бежит нам навстречу. Но ребенок будто и не замечает неудобства, а в серых глазах лучится столько тепла и счастья, что эти эмоции мгновенно переполняют и меня саму. «Ну, наконец-то!» — вскрикиваю радостно и ловлю сына, тут же повиснувшего на моей шее. «Как долетели!» Обнимаю его так крепко, как только могу, и расцеловываю в обе щеки, попутно отмечая, что свекрови и ее мужа даже близко до сих пор не видно на горизонте. Матвей же, в свою очередь, стойко терпит мое приветствие, хотя прекрасно помню, что ему всегда не нравилось проявление подобных эмоций на людях. «Хорошо долетели», — отвечает Матвей. «Только бабуля всю дорогу ворчала, чтобы мы с кресел не вставали, а там у одного дяденьки был с собой разговаривающий попугай». Сын запинается и умолкает, моментально переводя тему разговора. «А папа где?» — интересуется он. Задорная улыбка так и не сходит с его лица, но взгляд серых глаз смотрит пристально и придирчиво. «Уже не на меня, на Рупасова». «Папа занят, на работе». Привычное оправдание, отсутствие Агеева-старшего, слетает с моих губ легко, а вот последующее дается немного тяжелее. «А это Артем», — представляю сыну мужчину, кивая в его сторону. «Он нас к нему отвезет». Ребенок прищуривается, отстраняясь от меня, а после обходит и протягивает правую руку, тут же изображая крайнюю степень серьезности. «А меня Матвей звать», — проговаривает наряду с оценивающим взглядом в сторону адресата. «Здравствуйте». В синих глазах мелькает лукавый блеск, но вопреки последнему Рупасов сохраняет ту же невозмутимость, что и мальчик, когда принимает жест рукопожатия. «Здравствуй», — едва заметно ухмыляется Артем. С нескольких секунд он так же, как и Матвей, просто молча рассматривает стоящего напротив, а после добавляет задумчиво. «У тебя глаза прям как у твоей бабушки». Сын снова улыбается, а щеки заметно олеют от смущения. «А вы с ней знакомы, да?» — интересуется в ответ мальчик. Вопреки тому, что оба кажутся довольными, мое сердце начинает колотиться, как бешеное. К тому же и свекровь со своим мужем уже на подходе. И, судя по недовольству на лице Лидии Михайловны, очень скоро я буду чувствовать себя точно так же, в чем и убеждаюсь совсем скоро. «А то», — отвечает Артем, но продолжить ему не удается. Мать моего мужа оказывается в паре шагов от нас. «Как не стыдно!» — негодует женщина в возмущении, разводя руками. «Вот так взять и удрать, сломя голову! А если бы потерялся? Неужели минуту потерпеть не мог?» Она упирает руки в бока и сверлит Матвея недобрым взглядом, на что тот принимает покаянный вид и отводит взгляд в сторону, изучая напольное покрытие. Мне же остается только тяжело вздохнуть, подавив волну негодования в ее адрес. «Доброе утро, Лидия Михайловна и Федор Николаевич!» Проговариваю размеренным, спокойным тоном. Очень надеюсь, что и свекрови передастся хоть капля этой интонации, когда она снова откроет свой рот. Ожидания не оправдываются. «Нет, ну ты вот представляешь, а если бы и правда потерялся?» Продолжает возмущаться женщина, но теперь уже обращаясь ко мне. «Совсем не слушается. Разбаловала ты его, Жень, как есть разбаловала!» В моих мыслях вспыхивает острое желание послать ее куда подальше, но я стойко подавляю вполне неуместный ни при каких обстоятельствах порыв и виновато улыбаюсь ей в ответ, рассчитывая, что это компенсирует ожидаемую от меня оправдательную речь. Хорошо, что отвечать и правда не приходится. «Наверное, просто очень хотел поскорее с мамой увидеться», встревает в нотацию от свекрови Артем. «Да, парень?» – посылает Матвею ободрительную улыбку. Сын заметно расслабляется и охотно кивает в подтверждение. Лидия Михайловна и Федор Николаевич, наоборот, напрягаются, недоуменно уставившись на Рупасова. «Знакомьтесь, это Артем!» – запоздало отмираю я и, пользуясь случаем, решаю совместить, что называется, приятное с полезным. Костя не смог приехать, поэтому Артем отвезет всех нас. Свекровь подозрительно прищуривается, оценивающе оглядывая моего спутника, но в итоге все же кивает в знак приветствия, а ее муж протягивает руку, чтобы также поздороваться. Как только вежливый обмен любезностями окончен, а багаж перекочевывает из рук новоприбывших в наши, мы все вместе направляемся на выход из здания аэропорта. Вполне закономерный вопрос от Лидии Михайловны, который я и так ждала, звучит уже около внедорожника Рупасова. «Евгения, а что с твоей машиной случилось?» интересуется женщина прежде, чем залезть в салон автомобиля. «И чем так занят Костя? Обещал же вроде встретить нас. Говорил, что все дела специально отложит. Вот вечно у вас так». Лгать совсем не хочется, но и сказать правду я тоже не могу, поэтому замираю в напряжении, пытаясь подобрать что-то среднее между реальностью и вымыслом, да так, чтобы не обидеть никого из присутствующих. «Дорожно-транспортное происшествие на дороге получилось», отзывается вместо меня Артем. «Машина в ремонт ушла, а ваш младший сын теперь с последствиями разбирается. Но только вы не переживайте, со всеми все в порядке в итоге, все равно». Мужчина громко хлопает дверцы багажника, куда успел уложить все дорожные сумки, поэтому я не вижу его, но даже так представляю ту ухмылку, с которой он произнес каждое слово. Ощущение неловкости зашкаливает во мне еще больше прежнего. «Да?» – восклицает Лидия Михайловна и тут же разворачивается ко мне лицом, округляя глаза в возмущении. «Ты почему сразу мне не сказала?» Дарит мне долгий укоризненный взгляд и достает из кармана плаща телефон, набирая нетрудно догадаться кому. К моему облегчению абонент недоступен. Повторный набор только уже старшего из сыновей приносит тот же результат, чему я улыбаюсь про себя с изрядной долей злорадства. «Мы вас сначала домой отвезем, потом с Ромой встретиться должны», сообщаю, как ни в чем не бывало. «Скажу, чтобы набрал, если хотите». Лидия Михайловна нехотя кивает, поджимая губы в недовольстве. И пока она до сих пор занята своим гаджетом, помогаю Матвею забраться на заднее сиденье, чтобы пристегнуть ремень безопасности. «Мама, мне уже давно 7, между прочим!» восклицает на это сын. «Я не маленький!» отталкивает мои руки и управляется с креплениями сам. И вот вроде я все еще помню, что мы находимся до сих пор в зоне парковки аэропорта, а вокруг довольно шумно, но я в один момент словно в вакууме оказываюсь. Не слышу больше ничего, кроме тех самых слов, которые только что в сердцах произнес Матвей. Они отражаются в моем сознании целым потоком громогласных повторов, совершенно точно не сулящих ничего хорошего в ближайшем будущем. Сознание мгновенно захлестывает паника, а тело пронизывает мелкая дрожь. Только чудом до сих пор держусь на ногах, хотя если бы удалось грохнуться в обморок, было бы гораздо проще. Но и того мне не суждено. Развернуться в сторону остановившегося около дверцы с водительской стороны мужчины смелости тоже не хватает. Твою ж мать! Как мне теперь выпутываться из этого дерьма? «Поехали уже!» – доносится, словно издалека голос Артема, вынуждая вернуться в реальность и прервать мысленную истерику. Рупасов усаживается за руль и громко хлопает дверцей. Остальные тоже в салоне. Я же шумно втягиваю воздух, попутно пытаясь понять, насколько же зол мужчина, если судить по тону произнесенного. Но память предательски отказывается воспроизводить самое нужное сейчас. «Да, мам, ты чего там застряла?» Нетерпеливо ерзает Матвей. Ничего не остается, как последовать их примеру и занять переднее пассажирское сиденье. Но даже так не удается понять реакцию Артема на недавнее событие. Он заводит машину и трогается с места, после чего выруливает со стоянки. Его движения плавные и привычно выверенные, ни намека на ярость или злость во взгляде синих глаз, сосредоточенным на дороге. Я даже начинаю задумываться о том, а слышал ли Рупасов вообще что-то о возрасте Матвея. Конечно же, занятая мысленными терзаниями, пропускаю мимо ушей дальнейший диалог находящихся рядом, в котором участвуют все и даже Артем. Так и мучаюсь внутренними противоречиями, пока внедорожник едет к адресу, названному свекровью для водителя. Но как только Лидия Михайловна и Федор Николаевич покидают нас, сомнений больше не остается, потому что, отъехав от многоэтажки в центре города, Митсубиси Паджеро поворачивает в противоположную сторону от той, куда было условлено двигаться дальше. Мы едем куда угодно, но точно не к Агееву. «Там направо надо было», — проговариваю тихонько. «Больше хочется поинтересоваться, какого хрена ты свернул не туда, а также то, куда ты нас везешь, да и с какой радости. Но быть настолько прямолинейной в присутствии сына явно не стоит». «Да?» — снисходительно ухмыляется в ответ Артем. «Мужчина по-прежнему смотрит только на дорогу и не смотрит на меня, внешне продолжая изображать безмятежность. И вот как это понимать?» По спине пробегается холодок. Становится страшно. Такого Рупасова я еще не знаю определенно. И не уверена, что вообще готова узнать эту его сторону. «Развернешься?» Задаю самый тупой вопрос, который только мог бы прозвучать в данных обстоятельствах. Хотя на самом деле больше подразумеваю утверждение. «Нет», — все в таком же тоне отзывается мужчина. «Твою ж мать, он издевается, что ли?» Делаю пару глубоких вдохов и выдохов, пытаясь вернуть рассудку хладнокровие. «Тем», — начинаю тихонько, но договорить не удается. Матвей перебивает. «Мам, а позвони папе, пусть он тоже к нам приезжает туда», — интересуется он. Оборачиваюсь в удивлении. «Куда?» — в непонимании смотрю на сына. Мальчик бросает мне в ответ возмущенный взгляд. «Как это куда? Мы же в аквапарк едем, да, Артем?» Кажется, предел моего понимания происходящему так и не наступит. «Какой еще аквапарк?» Продолжаю пребывать в ступоре. Рупасов вновь ухмыляется, но облегчать мое состояние не спешит. «Кажется, твоя мама сегодня не выспалась», — обращается он к Матвею. И даже подмигивает ему задорно в зеркало заднего вида, на что сын охотно кивает и улыбается во весь рот, пока я пытаюсь все-таки осмыслить реальность. «Ну так ты папе позвонишь или как?» — возвращается к изначальной теме разговора Матвей. «Он столько раз обещал покататься вместе со мной на горках, а так ни разу и не был. Пусть хоть сейчас приедет». Бросаю мимолетный взгляд в сторону Рупасова, но тот так и не обращает на меня внимания. И раз уж видимых возражений нет, киваю сыну, набираю требуемый номер. Все равно, раз уж наш маршрут меняется, и я теперь знаю, в каком направлении стоит известить об этом и Агеева. Правда, абонент до сих пор недоступен. Вот же дерьмо. «Видимо, придется папе идти с нами в следующий раз», оправдываюсь перед сыном. Краем глаза замечаю, как Артем кривит губы при упоминании моего мужа, но жест проявления недовольства быстро исчезает. Мужчина вновь само спокойствие и доброжелательность. Удивительно даже. В скором времени Он и Матвей заводят разговор о предстоящих водных аттракционах, который моментально отвлекает сына от того, что его отца с нами не будет. Мальчик с воодушевлением делится тем, где он уже был и куда ему хочется пойти на этот раз. А мужчина охотно слушает, лишь изредка задавая наводящие вопросы, позволяющие Матвею пускаться в новое повествование. В итоге всю оставшуюся часть пути до назначенного места мне только и остается, что дальше наблюдать, сколько же выдержки и самообладания может быть у Рупасова, если присутствует правильная мотивация.